Калий. Калий обеспечивает устойчивость кислотно-щелочного равновесия, при котором у организма нет необходимости забирать кальций из костей. Определенной нормы калия не существует, но можно ориентироваться на величину в 3500 мг в сутки. Вот перечень продуктов, которые являются хорошими источниками калия. Грибы белые сухие, какао, сухой белок куриного яйца, картофель, шампиньоны свежие, грибы белые свежие, абрикосы, баклажаны, персики, вишня, томаты, свекла, виноград, редис, чеснок, морковь.